Глава 8. На пуск ракеты элита среагировала мгновенно, ускорилась резко в нашу сторону, и уже было непонятно, успеет ли тихий за стремительными движениями твари перенацелить ракету. «Есть!» Казалось, выдохнули мы все вместе. «Попал!» И не без помощи самой элиты. Подбил бы ее тихий или нет, до последнего было непонятно. Но тварь решила лапой смахнуть летящее то ли в нее, то ли рядом нечто. В результате, в отличие от тихого, она точно попала. Это мы еще успели заметить, прежде чем она скрылась во вспышке пламени и пыли. Что там от элиты осталось, не разобрать. Какие-то запчасти полетели в разные стороны. Но от нее или просто грунт разлетается, не рассмотреть. Зато понятно было все с Рубером, который перевозбудился сразу, набрал разгон в нашу сторону, увлекая за собой то, что осталось от свиты. Но они и не сильно пострадали. В момент взрыва в стороне от элиты находились и не досчитались всего нескольких невезучих бегунов. Так что все оставшиеся сейчас бежали вслед за слегка подкопченным Рубером. Как только элита немножко рванула, Тихий сразу же за взломщика своего упал, выцеливая следующего упыря. Лиса та уже стреляла, и, насколько я вижу, попадает, но не убивает. А нет, завалила одного лотерейщика, быстро приспособилась к его бегу. Хомяк с Белояром в темпе погрузили пусковую и уже за рулем сидят, подгазовывают. Рдах! Все же размер имеет значение. Тихий с первого же выстрела уложил кусача, но и лиса, смотрю, не отстает. Пару бегунов опрокинула и правильно делает, что за них взялась. Для более матерых калибр покрупнее нужен. Рдах! Второй выстрел Тихого, и второй кусач через голову полетел. И теперь вижу, Тихий замер. Рубера выцеливает, наверное. У него только один выстрел, а потом драпать пора. Гора мяса Рубером именуемая такой разгон набрала, что уже скоро здесь будет. Зато лиса, как метроном, щелкает бегунов на раз. Рдах! Выстрел взломщика и Рубера повело, но продолжает бежать. «Лиса, уходим!» Тихий шустро сложил свою снайперку в транспортное положение и заскочил в машину. Не успели лиса с шельмой последовать его примеру, как машины сорвались с места и вовремя. Твари добежали до нашей стоянки. Но осталось их уже немного. Рубер и 8 бегунов. И второй лотерейщик сзади ковыляет. Не дострелила его лиса. Живучая тварь. «Сильно не отрывайся», – притормозил набравшего разгон хомяка. «Оторвались и хватит. Останавливайся». И в рацию Тихому. «Тихий, пока сиди. Пусть лиса работает. Может, эта туша устанет за нами бегать и сумеем спокойно его завалить». «Принял». Лиса сразу же выскочила и опять заработала по бегунам. Троих положила, как упыри к нам почти добежали. «Трогай!» Еще несколько раз так останавливались, и Рубер действительно выдохся. Остановился метрах в 300 сзади. Или это из-за того, что лиса последнего бегуна положила? Неважно. Тихий выбрался и, разложив взломщика, влепил неподвижно стоящему Руберу в голову. «Да сдохнешь ты, наконец!» – выругался он. У Рубера только голова дернулась, но свалить его не свалили. Зато он опять на нас попер. «Вы отвлекайте его, я попробую». Шельма исчезла, зараза. Пришлось отвлекать, а то он опять разгон набрал. Но недолго. Как только пробежал мимо последней нашей остановки, сзади шельма появилась и принялась в затылок ему всаживать. Завалила. Всего-то пару раз за спину Руберу прыгнула, когда он на нее бросался, и завалила. «Хельга, что вокруг?» «Чисто, больше никого пока не видно». «Разворачиваемся», – произнес в рацию. «Едем обратно и потрошим всех по дороге». Подъехали к шельме, которая уже споровый мешок вскрыла. «Вот», – показала она нам черную жемчужину, и радостная стоит, аж светится. Говорил же, наркоманка адреналиновая. Не столько жемчужине радуется, сколько тому, что такую матерую тварь завалила. Но ничего ей не сказал на это, как и обещал в стабе, только рабочие отношения. Завалила? Молодец. Теперь поехали потихоньку обратно. Там еще трещик каличный где-то должен быть. Как к Уралу подъехали, так хомяк сразу к нему бросился проверять. И я тоже тут вышел, как и лиса. Прикроем его, пока остальные поехали потрошить туши. Что там? Повернул голову к подошедшему с недовольным лицом Тихому. Говорил, давай я стрелять буду, снайпер, блин. Довольно громко возмущался Пиксель, идущий следом за ним. Чего это он? А, махнул рукой Тихий и пояснил. Попал удачно. Он ему почти в голову попал, встрял Пиксель, а я ему говорил, давай я стрельну, где эту голову теперь искать? Элиту разорвало, пояснил Тихий мне. Голову так и не нашли, чтоб вскрыть. Нужно было ниже целиться, чтоб задницу ей отстрелить. Тогда голова целая бы осталась. Угомонись, осадил я Пикселя. Не до трофеев сейчас. Хельга, что в округе? Повернулся к ней. Пока никого нет, ответила и глаза прикрыла, сосредоточившись на сканировании округи. Остальных выпотрошили? Да, всех вскрыли, кивнул Тихий. Тогда дергаем отсюда, раз элиту расплескали, и пока дорога свободна. Хомяк еще раньше отчитался, что грузовик в порядке. Остановились и все дружно прошли посмотреть на элиту, вернее на то, что от нее осталось. Да уж, в верхней части как не бывало, только каша кровавая по сторонам кое-где разбросана, да нижняя часть туловища валяется. Сильно. Но корнета для таких применять все же избыточно. Зато испытали. В унисон радостно проговорили Пиксель с Белояром. Это да, испытали. Поехали. Дальше дорога на удивление была спокойна. Элита со свитой походу всех распугали. Уезжаешь? Зашел проведать мангуст. Уезжаю. Кивнул и протянул ему руку поздороваться. «У меня дар мой усилился, и чтобы его использовать нормально, учиться требуется. Так что поеду к факиру. С паном я как-то общий язык не нашел, да и запросил он очень много уж за науку». «Понятно. Долго отсутствовать будешь?» «Не знаю. Пан говорил, что он несколько лет обучался. Но мне-то многое из арсенала знахарей недоступно, так что, думаю, быстрее управлюсь». «А это что? Кошмару своему замену подобрал?» Взял он в руки вал, лежащий на столе. «Кошмар мой того, лечению не поддается», — сказал огорченно. «И другого чего путевого найти не получилось. Здоровую дуру брать, так я с одной рукой не управлюсь. А этот хоть тихий и на ближних дистанциях ничего так». «Убери его в оружейку, я тебе другой под этот же калибр подгоню. Вечером принесут. Тот автомат понадежней, да и легче немного». Перед тем, как попрощаться, спросил. «За тебя Тихий остается?» «Да, он тут пока командовать будет». Помялся еще немного мангуст, попрощался. «Ну что ж, удачи тебе, шатун». «Горит у него». Продали мы корнеты, только 12 ракет себе оставили при 3 пусковых, но шороху, как и думал, навели. Как только вернулись в стаб и привели себя в порядок, отправил Белояра за мангустом. Сами же в конференц-зале собрали пусковую и продемонстрировали ее пришедшему мангусту. Он-то, в отличие от меня, сразу разобрался, что это такое. «Сколько есть?» Только и задал вопрос, когда вокруг пусковой суетиться перестал. «А сколько дашь?» Тот глазом скосил на корнета, подумал чуть и выдавил из себя. «За 3 ракеты жемчужину дам, красную. Мы одной такой элиту буквально размазали, запчастей не осталось». «Верю, что вы такие идиоты, по элите из подобного стрелять», – усмехнулся криво он. «Но это оружие не для добычи трофеев, а для уничтожения, так что дороже за нее не проси», – похлопал он ладонью по контейнеру с ракетой. «Сколько у вас их?» Переглянулись между собой и, дождавшись согласного кивка от всех остальных, озвучил. «Урал загружен, сколько точно не скажу, не считали еще». Корнеты только в Урале были. В прицепы муроящики с боеприпасами разных калибров загрузили, что тоже неплохо. Но мангусту и названного хватило, за голову схватился. «Откуда?» – окинул он нас всех бешеным взглядом. «У муров отбили», – показал ему перевязанную руку. Но мангуст, как услышал про муров, побелел весь и на мою руку даже внимания не обратил. «У муров такого больше нет», – поспешил я его успокоить, «а то еще условно бессмертного удар хватит. Мы их перехватили с первой партии». Краски вернулись на лицо, зато глаза подозрительно заблестели. «Мы не знаем, где они их достали. Пленный был, но он только несколько слов и успел сказать, как помер». Мангуст вздохнул тяжело и, прикрыв глаза, просидел так несколько минут. «Это точно?» Отмер он наконец. «Что у них такого больше нет?» «Точно, об этом в первую очередь спросили. Во вторую о нахождении хотели узнать, но...» Развел я руками. «Ясно». Силой растер он ладонями лицо. «В стабе сейчас нет столько жемчуга, чтобы за все сразу расплатиться. Потратились недавно. Так что я еще несколько человек привлеку». «Не хотелось бы». «Проверенные люди, и от них на сторону ничего не уйдет. Понял он меня правильно. Так что наша сделка в тайне останется». «Договорились? Тогда еще один момент. Нужен инструктор, который обучит правильно пользоваться этой дурой». «Вообще не вопрос. Могу и сам мастер-класс провести. Но лучше я вам...» «Короче, будет вам инструктор», – оборвал он сам себя. Чуть ли не баталии среди узкого круга посвященных шли, кому корнеты приобрести предложили. Оказывается, те несколько человек, которых мангуст привлек, это стронги были. И у них жемчуг водился. Смогли они себе кусок урвать, еще и жаловались, что мало. Еле удалось отбрехаться, что не знаем, где еще взять. Честно отвечал, что мур помер и не сказал. Если бы они более подробно расспрашивали, то вывели б нас на чистую воду. Но кто же им отвечать будет? Особо наглых я послал сразу, а то начал там один углубляться. В итоге заработали мы на этой сделке не слабо. Какая там элита? На муров охотиться надо. Шима быстро раскидала жемчуг по долям, отодвинула в сторону оставшиеся и махнула рукой. «Подходите, разбирайте». Я свою долю пока к спаранам определил, как и две оставшиеся неудел жемчужины на балансе отряда будут. Позже или кому по нужде выдадим, или еще какую тварь жемчужную завалим для равного количества, и тогда каждому еще по одной выдадим. Долю Катрана Тихому пододвинул. «Отдашь ему, как поправится». Тот на меня вопросительно посмотрел, но без возражения себе жемчужины прибрал. «Успокаиваемся». Когда все разобрали свои доли и радостный галдеж начал стихать, обратился ко всем сразу. «Пару слов вам скажу». Дождавшись полной тишины, продолжил. «До этого не говорил, но у меня не только с рукой, еще и с первым даром проблемы возникли». «Какие проблемы?» Быстрее всех Шильма оказалась, буквально сняла вопрос с языка у остальных девушек. Парни те молча слушали, только радости в глазах с каждым моим словом все меньше становилось. «Он резко усилился, и теперь мне по-новому нужно им учиться пользоваться». «И какие проблемы с этим могут возникнуть?» «Не перебивай, и он все расскажет». Шельма только зыркнула на Тихого, но ничего больше не сказала. Откинулась на спинку кресла и перед тем, как скрестить руки на груди, пальцами возле рта провела в жесте рот на замке, перевела вопросительный взгляд на меня. «Без знахаря я сам с ним не разберусь», – не обратил внимания на шельму. Привык к ее любопытству и манере постоянно перебивать собеседника уточнениями. Да и за пределы стаба в таком состоянии опасно выходить. Я рефлекторно его периодически активирую и просто на любой подозрительный шум сначала радаром осматриваюсь. А в нынешнем состоянии он не помогает, наоборот, дезориентирует меня, что может подвести нас в критической ситуации. «С этим понятно, что учиться требуется», – подала голос лиса. «Но ты так говоришь, будто прощаешься с нами». «В том и состоит проблема, что в клин мне нужно ехать к факиру. С паном я по цене не договорился, и характером мы с ним тоже не сошлись». «И сколько тебе учиться придется?» – нарушила тишину Хельга. Шельма тоже еще больше интерес на лице изобразила, но молча. «Не знаю», – обвел всех взглядом. «Срок обучения немалый. Пан учился несколько лет, мне меньше придется, но тоже долго получится». «Вот это сюрприз!» – не выдержала Шельма. «А нам что делать, пока ты там с факиром мультики смотреть будешь?» Этот ее пассаж вызвал легкий смешок у всех. Она и Хельга немало рассказывали, как с ними факир занимался, так что и мне смешно стало, как представил. Сидим мы с факиром и нашими генеттами и мультфильмы смотрим, используя их как обучающие пособия. «Что делать найдется», – переждав смешки, продолжил говорить. «Срубили мы немало в этом рейде, так что о хлебе насущном вам думать долго еще не придется. Первоочередная же задача – дары развивать всем, ну и тренировки не забрасывать. С работой в стабе проблем нет, будете, если что, для тренировки наниматься на бирже или сами за тварями охотиться выбираетесь. Благо, не раз такое проделывали уже, и для всех вас это не в новинку. Тихий, ты за меня старшим остаешься». На что он только молча кивнул. Но я и не для него это говорил, а для отдельных личностей, чтоб потом никаких неожиданностей не было. «Через часок подходи, переговорим более подробно по всем нашим делам». «Хорошо, ты когда ехать собираешься?» «Через 2 дня караван в клин идет, с ним поеду». «Не чуди!» Шельма чуть не подпрыгнула от возмущения. «Сами тебя факиру доставим, чтоб точно быть уверенными, что от тирана избавились, и ты вдруг неожиданно не вернешься, хоть отдохнем немного». Уже тише закончила. Свое дело она сделала, озабоченность с лиц исчезла окончательно, и все стали строить планы на предстоящий отдых и как лучше свои дары развить. Передав все дела Тихому, принялся собираться к факиру. А то пан наш совсем взорвался, такую сумму за учебу выкатил, что мне аж поплохело. Так что пошел он с такими запросами куда подальше. Заплатил ему только за Катрана, лежит там же, где и Белояр недавно, но на поправку уже пошел, выздороветь скоро. Мангус же перед самым моим отъездом пришел попрощаться вроде как. И вот прежде чем уйти, мнется. Не поверил, что мы место не узнали, где еще такие корнеты достать можно. Да и никто не поверил, но настаивать больше не стали. Не те люди. Понимают, что у каждого своя кормушка есть, пусть и такая, которой подавиться легко можно. Но пока от нас отстали. Вот и мангуст пересилил себя и, ничего так и не спросив, попрощавшись, ушел. «Ну что, пират? Едем учиться и лечиться к факиру в клин?» Но, как оказалось, по приезде в клин с обучением там я пролетел. Факир в береговой уехал, а в клине сейчас вообще никакого знахаря нет. «Ну что ж, береговой значит береговой. Заодно и белого проведаю. А то, как расстались, так ничего больше и не слышал про него». Распрощался со своими и отправил их обратно в бастион, а сам присоединился к каравану, что в береговой шел, Нечего им мотаться, если можно заплатить и вполне комфортно доехать. К береговому от клина мы почти 4 дня добирались. И теперь смотрю на открывшийся вид и впечатляюсь. По рассказам знал, что увижу, но это действительно нужно видеть, чтоб осознать. Береговой отсюда с берега не очень так виден, теряется на фоне реки. Вернее, реки, именно с большой буквы, так как другого берега практически не видно, больше 30 километров до него. Дымка там какая-то виднеется, это и есть тот берег, как в стране вон говорят. Сам береговой от нашего берега в 10 километрах находится, на острове. И этот остров стал больше клина раз в 5-6, и только две такие части доступны приезжим. Остальные территории только для граждан, кандидатов в них и особых гостей. Белый, как позже выяснилось, тоже еще кандидат, но этим не заморачивается. Говорит, что с гражданством вопрос практически решенный. Остров, вытянутый пузан с нашей стороны, и, как говорят, небольшой подковой с другой стороны изгибается. С левой берег высокий, обрывистый, а вот вниз по течению у него что-то вроде трех пальцев раскинутых. Между коротким с нашей стороны и средним подлиннее гражданский порт, куда не граждане с грузом прибывают, и там же склады для них построены. С другой стороны, между средним и третьим длинным пальцем, база речников, куда чужим ходу нет и куда в свое время белого сосватали. Это все умудрился услышать из разговоров, пока паром ждали. Сообщение между берегом и стабом только паромное, и прежде чем меня на него допустили, пришлось оплатить проезд, потом с ментатом поговорить, и только тогда добро пожаловать на паром. Кстати, если ментата не прошел, то оплата за переправу не возвращается. Считается, что таким образом оплачиваются услуги самого ментата. Под прикрытием военных катеров, которые прикрывали нашу погрузку, сели на паром и довольно шустро переправились на остров. Сошел на берег одним из первых, так как без всякого груза прибыл, с одним рюкзаком и пиратом за плечами. Огляделся и направился к патрулю. Они на бронированном внедорожнике контролировали прибывших. «Приветствую, служивые!» Окинули взглядом меня, осмотрели форму внешников, в которой я так и щеголял, только шлем сейчас на рюкзаке приторочен. Оружие тоже вниманием не обделили. АКБ, который мне мангуст подогнал, автомат Калашникова бесшумный под СП-5, СП-6 патроны, у нас известный как АМБ-17, и клевец мой в кобуре, особенно на перевязанной руке взгляд задержали, и только после этого ответили. «Привет, что надо?» «Узнать хочу, как бы мне знакомых своих у вас тут отыскать?» «Что за знакомые, как зовут?» Задал вопрос по виду, но не по должности самый молодой из них. «Белый, почти год уже у вас тут обитает, и знахарь, недавно к вам прибыл, факиром зовут». Переглянулись между собой, мотнули головами отрицательно. «Не знаем таких, но узнать легко, раз ты продавать ничего не собираешься», окинул меня еще раз взглядом, «то иди в управление, вон туда», указал он рукой, «в двухэтажное здание. Там у дежурного спросишь, тебе и подскажут, как знакомцев отыскать. Только в правую дверь заходи, левая для торговцев». «Благодарю», направился к указанному зданию. «Бывай», махнул он рукой и переключил внимание на других прибывших. В управлении пришлось немного подождать, пока дежурный, с виду обыкновенный офисный работник, ответит на вопросы группы людей с того же парома, что и я. «Вы по какому делу?» – освободился, наконец, он. «Патрульные сказали, что вы можете помочь мне знакомых своих отыскать в береговом. С какой целью ищете?» «Для одного просто сообщение оставить, что я в береговом, а знахарь, знакомый мой хороший, помощь мне его требуется». «Имена назовите, пожалуйста». пододвинул он к себе клавиатуру от компа. Повторил то же самое, что и патрульным говорил. «Белых у нас несколько. Как ваш выглядит?» «Чернявый, среднего роста», – описал Белого. «Есть такой, но в стабе он сейчас отсутствует». «Сообщение же ему можно оставить, что шатун в береговом и находится...» И завис. «Где у вас тут остановиться можно?» Дежурный все с такой же вежливой полуулыбкой ответил. «Есть жилье разных ценовых категорий, дешевые многоместные, среднего достатка и дорогие с полным комплексом обслуживания». И смотрит на меня вопросительно. «Средние цены», – ответил. Только он начал перечислять разные гостиницы. «Командир, мне без разницы. Просто скажи, до какой гостиницы ближе, туда и пойду заселяться. А потом, как на меня выйдут или знахарь, или белый, с ними и буду решать, где остановиться». Он только кивнул и застучал по клавиатуре. Сообщение отправил. Знахарь, как только появится по месту проживания, сразу получит уведомление. Также и с белым. Как только он вернется, его уведомят. «Благодарю. С вас 5 спаранов». «Нужна ему моя благодарность. Плати давай», – усмехнулся про себя. «Как еще патрульные за свои ответы плату не потребовали?» «И можете у меня же пополнить счет», – продолжил он агитировать после того, как расплатился с ним. «Если собираетесь у нас покупки делать, то карточкой выгоднее расплачиваться, чем с паранами в чистом виде. Их даже не везде принимают. А если и принимают, то с наценкой». «И почему так?» «Внутренняя политика берегового». Чуть пожал он плечами. «Благодарю за информацию, но все же пока открывать счет не стану. Во всяком случае, пока не буду уверен, что задержусь у вас». «Всего хорошего», — попрощался со мной дежурный и переключился на других посетителей, только что вошедших. Попрощался и пошел искать гостиницу, которую дежурный посоветовал, и достаточно быстро нашел. Действительно, недалеко находилась, и повезло еще, что места в ней есть. «У тебя дар сейчас как телевизор. Хочешь его посмотреть, а тебе все каналы сразу транслируются, да еще и звук на максимуме», – угадал факир. «Именно на это все и похуже, когда дар использую». Он довольно быстро, а именно тем же вечером, меня в гостинице нашел и теперь вокруг руками машет, разбирается, что со мной произошло. А поначалу обрадовался, что я появился, и почти сразу же еще больше обрадовался. «Теневые клоны!» – проорал, но быстро успокоился. «Всего лишь иллюзорные». Принялся с проблемным даром разбираться. «Теперь тебе нужно научиться сначала по одному каналу смотреть и звук комфортный делать, а уже после того, как научишься, будешь учиться лечить самого себя». Обрадовался он, что дар мой первый до конца раскрылся. «Учить будет». А вот лечить отказался. Говорит, что так я быстрее обучусь, с таким-то стимулом. «Значит так, каждый вечер приходишь ко мне и будем учиться. Если я занят, то оповещу заранее. Что еще?» «Как я пройду в закрытую часть стаба?» «А именно там сейчас факир и обитает. Этот вопрос я решу, тебе пропуск сегодня же доставят». Вот так и началось мое обучение. В очередной раз, придя к факиру, за накрытым столом застал у него гостя. Всем гостям гостя. Когда-то, кажется, в прошлой жизни мы только пробирались в клин, в лесу встретили странного безоружного мужика, в дальнейшем оказавшегося знахарем, и который нам много советов полезных надавал. А как попрощались, выяснилось, что он и не безоружный вовсе. Его 2 упыря матерых сопровождали, из волков, похоже, переродившихся. Мы его потом еще не раз в разговорах вспоминали. И вот сейчас именно этот знахарь сидит у факира и чай пьет. «Здравствуй, жнец!» Тот окинул меня взглядом, опять то же ощущение, что и при первой нашей встрече, кажется, что в самую душу смотрит. «Здравствуй, здравствуй, помню тебя, парень, живой смотрю». «Да боги миловали!» На что он вполне серьезно кивнул. «Да уж, боги к тебе благоволят. Вижу, дар твой не до знахаря на пиковую мощность вышел, и других у тебя накручено». Опять то же ощущение от его взгляда. «Как интересно!» – проговорил задумчиво. Не дождавшись от него пояснений, спросил. «Что интересно?» «Да все в тебе интересно. Еще при первом знакомстве на это внимание обратил. Но факир сам все объяснит, раз уж занимается с тобой. А я ему чуть помогу. Попозже. А пока бери кружку. Факир, налей ему чая моего. И ко мне опять. Рассказывай, как жил все это время». Рассказал, не вдаваясь в подробности, про наши приключения, что произошли после нашей прошлой встречи с ним. «Понятно», – задумался он на минуту. «Стикс испытывает тебя. Если не сломаешься, то удача опять к тебе вернется. Но не жди, что навсегда. Периодически будет пробовать на излом, и чем быстрее ты станешь сильнее, тем легче будет преодолевать эти испытания». Снова принялся меня просвечивать, и для этого ему не нужно, как факиру, руками вокруг моего тела водить. «Сколько жемчуга уже принял, и как часто его принимал?» Неожиданно задал вопрос. 7 штук. Поначалу почти подряд 2 штуки, а потом раз в месяц. Все жемчужины под наблюдением знахаря, уточнил. «Понятно. Тогда даже маловато будет». Себе под нос пробормотал он. Факир же все это время ножница как на мессию смотрел, молчал, внимал и чай периодически заваривал. Потом, я так понял, урок для него был, где я пособием выступал. «Вот это видел?» – указывал жнец на что-то внутри меня. «Видел?» – кивнул тот. «Я даже уже наметил, как правильно развивать, но чуть попозже, пока пусть зрение внутреннее пробудет». «Правильно», – иронично посмотрел он на него. «А если вот так сделать, а не правильно, как ты задумал?» «Интересно, интересно, интересно», – заклинило факира, который чуть ли не мельницу стал изображать, размахивая вокруг меня руками. Потом у них началась беседа на каком-то знахарском языке, где по отдельности слова вроде и понятны, а вот вместе вообще ничего не понял. Но главное, чтоб факир разобрался. Думаю, потом он мне все это разжует. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло, что тобой такой человек занимался?» Как только жнец ушел, насел на меня факир. «Понимаю. И я действительно понимал. Еще с первой нашей встречи понял, что жнец непростой человек, пользующийся немалым авторитетом среди знахарей. Ты с ним хорошо знаком, что он у тебя чей гоняет?» «А?» – недоуменно посмотрел он. «Нет, у нас тут что-то вроде симпозиума. Сейчас в Береговом собрались знахари и обмениваемся знаниями, разбираем уникальные случаи. И в этот раз нам очень повезло, что знахарь такой величины, как жнец, нас посетил. После собраний он к разным знахарям на чай ходит, индивидуально обучает. В этот раз ко мне пришел». Принялся он что-то быстро в блокноте записывать. Через несколько дней была еще одна встреча с жнецом.